Ширли Джексон. «Мы живем в замке». Посвящается Паскалю Ковичи. «Меня зовут Мари Клариса Блэквуд. Мне 18 лет и живу я с сестрой Констанцией. Будь я чуть неудачливее, вполне могла бы родиться оборотнем. У меня, как и у них, средние безымянные пальцы на руках одинаковой длины. Ну да ладно, какая уж есть. Я не люблю умываться, а еще собак и шума. Люблю сестру Констанцию, а еще Ричарда Плантагенета и гриб Аммонита Фаллоидес, бледную поганку. Других родственников у меня нет, все умерли. Срок сдачи библиотечных книг, которые стоят на полке в кухне, вышел еще 5 месяцев назад. Зная наперед, что книги эти не придется возвращать, что оставаться им у нас навеки вечные, выбирала бы попридирчивей. Вещи, раз попавшие к нам в дом, переставляются редко. Блэквуды никогда не любили перемен. Мы пользуемся, конечно, недолговечными предметами, книгами, цветами, ложками, но зиждется хозяйство лишь на прочных, вечных вещах. Если что возьмем, непременно положим на место. Мы убираем под столами и стульями, под кроватями и картинами, под коврами и лампами, но не сдвигаем их ни на миллиметр. Черепаховый туалетный прибор у мамы на подзеркальнике незыблем. В нашем доме испокон века жили Блэквуды и всегда поддерживали строжайший порядок. Стоило очередному отпрыску привести жену в дом, ее вещам отводилось определенное место. Дом наш покоился на многих и многих слоях блэквудской собственности. Благодаря этому он выдержал натиск внешнего мира. Книги из библиотеки я принесла в пятницу в конце апреля. Пятницу и вторники были ужасными днями. Я ходила в поселок, в библиотеку и за продуктами. Констанция не ходила дальше сада, а дядя Джулиан не мог. Поэтому в поселок дважды в неделю я выбиралась не из гордости, даже не из упрямства, а просто от того, что хотелось читать и есть. Но, возможно, именно из гордости я заглядывала в кафе к Стелле, выпивала чашку кофе и лишь потом шла домой. Я убедила себя, что зайти к Стелле – дело чести. Как не хотелось мне домой, я неизменно шла туда. Да и заметь Стелла, что я иду мимо, она бы решила, что я боюсь, а такого позора мне не вынести. «Доброе утро, Мэри Клариса», — говорила Стелла, протирая стойку влажной тряпкой. «Как поживаешь?» «Спасибо, очень хорошо». «А как поживает Констанция Блэквуд?» «Очень хорошо, спасибо». «А как сам?» «Лучше не бывает. Будьте любезны, черный кофе». Если кто-нибудь входил и усаживался за стойку, я оставляла кофе недопитым и, нарочито не торопясь, уходила, кивнув Стелле на прощание. «Будь здорова!» – привычно говорила она мне вслед. Книги в библиотеке я выбирала с толком. Разумеется, и в нашем доме есть книги. 2 стенки в папином кабинете доверху заставлены книгами. Но мне нравятся сказки и книги по истории, а Констанция любит книги про еду. Дядя Джулиан книг в руки не брал, но любил по вечерам, оторвавшись от своих бумажек, смотреть, как читает Констанция. «Что ты читаешь, дорогая? Как это мило, дама с книгой!» «Я читаю кулинарное искусство, дядя Джулиан». «Восхитительно!» Он довольно кивал и умолкал, но ненадолго, и вчитываться по-настоящему нам было трудно. А книги, что стоят сейчас на полке в кухне, ни Констанции, ни мне открыть так и не довелось. Из библиотеки я вышла погожим апрельским утром. Сияло солнце, неверные и чудесные посулы весны ощущались повсюду. Они проступали сквозь поселковую копоть и грязь. Помню, как я остановилась на ступеньках библиотеки с книгами в руках, как глядела на нежную зелень веток на фоне неба и мечтала пройти домой по небу, а не через поселок. Об этом я мечтала всегда. Я могла бы перейти улицу прямо у библиотеки и дойти до продуктовой лавки по другой стороне, но пришлось бы миновать универмаг и мужчин, что сидят перед входом. В этом поселке мужчины никогда не стареют и вечно сплетничают. Зато женщины быстро старятся от пепельной злой усталости и всегда молча ждут, когда же мужчины сподобятся встать и пойти домой. Еще я могла перейти улицу возле продуктовой лавки. Так даже лучше. Хотя путь лежал мимо почты и дома Рочестеров. Там во дворе валяются груды ржавых железок, сломанные машины, пустые газовые баллоны, старые матрасы, водопроводные краны, умывальники. Все, что харлеры сносят в дом и, по-видимому, искренне любят. Дом Рочестеров самый красивый в поселке. Здесь когда-то была библиотека, обитая ореховым деревом. На втором этаже зал для танцев, а вдоль веранды заросли роз. Здесь родилась наша мама, и по закону дом должен был бы достаться Констанции. Я, как всегда, предпочла идти мимо почты и дома Рочестеров, хотя мне неприятен дом, где родилась мама. Но здесь безопасней. Эта сторона по утрам в тени и оттого безлюдна. Да и мимо универмага проходишь только раз на обратном пути. На два раза меня б не хватило. За поселком, на холмистой улице, на речной и у старой горы выстроили новые красивые дома Кларки, Карингтоны и им подобные. Чтобы попасть к себе, им тоже приходится ехать через поселок, ведь главная улица – это, по сути, шоссе, которое пересекает наш штат. Но отпрыски Кларков и Карингтонов учатся в частных школах, еду на их кухне доставляют из больших городов, письма и газеты с поселковой почты им развозят на машине. Сами же обитатели Старой горы отправляют письма в городе и стригутся у городских парикмахеров. Меня всегда потрясает. Поселковые, что живут в грязных домишках на шоссе и на проточной улице, улыбаются, радостно кивают и машут руками, когда мимо едут Кларки и Карингтоны. Стоит Хелен Кларк зайти в продуктовую лавку Эльберта за банкой томатного соуса или за кофе, которое позабыла купить ее кухарка, все наперебой говорят «Доброе утро!» и сообщают, что погодка наладилась. Дом Кларков новее, но ничуть не красивее дома Блэквудов. Папа первым привез в дом рояль, прежде в поселке их и не видывали. Карингтонам принадлежит бумажная фабрика, зато Блэквудам вся земля от шоссе до реки. Шепарды, что живут у Старой горы, дали поселку деньги на постройку магистрата. Белое со шпилем здание возвели на зеленой лужайке, а перед входом установили пушку. Тогда поговаривали, надо бы сделать в поселке новую размежевку, снести лачуги на проточной и отстроить весь поселок под стать магистрату. Но никто и пальцем не шевельнул. Может, боялись, что тогда и Блэквуды вздумают посещать заседание магистрата? Поселковые получают там разрешение на охоту и рыбную ловлю. А раз в год Кларки, Карингтоны и Шепарды приходят на заседание магистрата и торжественно голосуют за то, чтобы убрать харлеровскую свалку с главной улицы, убрать скамейки от универмага. И каждый год поселковые радостно и дружно голосуют против. За магистратом улица сворачивает налево. Блэквудская улица – это дорога домой. Блэквудская улица окружает наши земли. Сбоку тянется проселочная ограда, поставленная папой. В ней, неподалеку от магистрата, есть калитка. Рядом лежит черный камень. Я отпирала калитку, запирала ее за собой и шла через лес домой. Поселковые издавна нас ненавидели.